Но еще бы я его не помнил. Александр начинал вместе с отцом и Андреевичем. Да вот потом его немного не в ту степь занесло. Заговорил про засилие милитаризма в нашей жизни, что, дескать, война закончилась, и пора, мол, людям гражданское общество строить. Я и сам эти разговоры слышал, да по малолетству не понимал тогда, о чем дядя Саша речь ведет. Потом, когда я уже со Скандинавской войны вернулся, узнал, что Че Гевара сколотил ватажку из наиболее резких. И чего уж там душой кривить жадных следопытов, и подался на юг. Помню, отец в сердцах сказал: «Ну да, это же надо такое придумать. Надоело ему выживать, хочу жить». А потом выяснилось, что перед уходом беглецы основательно почистили наши запасы медикаментов и прочих ценностей, так что пришлось в экстренном порядке в столицу рейды организовывать. А ведь к тому моменту там уже мало чего осталось. Да, этого гада я неплохо помню. Как он у вас хорошо устроился? Честно, не очень. У нас-то атрибуты власти повесомее. Даже правоохранительные органы есть. То есть и на сладком юге у него не срослось? Не срослось, подтвердил Удовиченко. Знаю только, куда-то на Волгу он подался, в приграничье. А альбомчик его к вам как попал? А он его сам принес. Услуга за услугу, так сказать. А, решил себе местечко в жизни расчистить, про нас байки рассказывая, догадался я. Точно. Ну и наша служба на заметку вас взяла. Материальчик в папочку? Можно и так сказать. Можно подумать, что у вас по-другому. Да нет, все как везде. А с чего вы разговор про славу и известность завели? Видишь ли, Илья, ситуация в мире так сложилась, что большинство государств, я предпочитаю это слово, если не возражаешь, уже устаканились в своих границах. И прямая агрессия, вещь, если и немаловероятная, то гораздо более редко, чем 10 или даже 5 лет назад. Согласен? Ну, спорить с очевидными вещами я не собираюсь, Сергей Сергеевич. Вот. И в силу этого на первое место выходят альянсы, договоренности и... Тут он сделал многозначительную паузу. И то, что до войны называли заграничным словом пиар. Отсюда наш интерес. В вашей игре на этом поле. Некоторые операции просто шедевры военно-полевого пиара. Например, ну, про алмазный фонд я уже упоминал. Про тебя и твоего батю рассказал. Начал перечислять полковник. Пионеры тоже неплохая идея. Это не мы. Они действительно существуют. Огромная республика, способная выставить несколько сотен тысяч бойцов? Юшанин выглядел удивленным. Не совсем так. Такая толпа — это, конечно, не постоянный состав. Но если что, они все на войну выходят. С 10 лет. С 14 уже в постоянной боеготовности. Ого! Круто у них там. Прям как в Мозамбике каком-нибудь. Где? Не понял я. В Африке. Ты не переживай, Васильич, это давно, до войны было. Ты вряд ли помнишь. А что там в этом Мозамбике было? Историей я всегда интересовался, тем более военной. Так почему бы и не узнать что-то новое, пусть даже и в бане? Но не в это, а в этом, — поправил меня Удовиченко. Да и страну я для примера привел. И если коротко, то во время своих тамошних разборок негры активно детей использовали. Похитят у родителей, напоят, а то и кокаином угостят. А потом мозги мальчишкам полоскать начинали да так, что после пары месяцев такой накачки малышня эта города брала, грудью идя на пулеметы. Правда, потом резню такую устраивали. Мама, держись. Тормозов-то нет, и нравственных императивов тоже. Услышав последнюю фразу, я поперхнулся морсом. Я-то подобные определения из лекции Ветлугина, нашего профессора, помню. Но Геннадий Алексеевич преподаватель, как говорится, от Бога. К тому же психолог по профессии. А вот откуда подобные конструкции в голове и на языке у простого военного? Очевидно, мое удивление все-таки было слишком заметно, поскольку полковник, хмыкнув, пояснил. Что, Василич, не ожидал от сапога таких словей. А у меня, между прочим, два высших, и второй из них педагогика. Пединститут ЮФУ с отличием. И философию нам преподавали. А вот откуда ты, бродяга тверских лесов, такие слова знаешь? Хорошее домашнее образование, отрезал я. Об этом мы и позже сможем поговорить. Дорога нам длинная предстоит, верно? Давай снова о пионерах. А что именно знать хотите, Сергей Сергеевич? Как там у них положение в целом? Голодно. Впрочем, как и везде, севернее Воронежа. У вас вроде нормально. Интонация при этом у полковника была странна. Не поймешь, то ли вопрос задал, то ли наоборот. Стопроцентно уверен, что у нас все хорошо. Смотря с чем сравнивать. Если с пермскими, то мы в шоколаде. Употребил я древний оборот, который в современных условиях и вправду значил запредельное богатство. Ну, а если с вами или тамбовскими, то не очень. Удовиченко кивал моим словам, словно они в точности совпадали с его собственными мыслями. Потом хлопнул себя ладонью по колену. Пойдем еще погреемся, там и расскажешь поподробнее. От приятного времяпрепровождения я отказываться не стал. Войдя, Сергей Сергеевич подкинул пару ковшиков на каменку, и мы забрались на полку. «С продовольствием у нас, товарищ полковник, все очень своеобразно», — начал я. «С мясом, рыбой и молочными продуктами все в порядке. Но вот с тем, что на земле растет, гораздо хуже. Пшеницы нет практически совсем, рожь да ячмень. Ну и картошка, куда ж без нее? Витамины в основном из лесной добычи получаем, поскольку даже и груши со сливами у нас за деликатес идут». «Это что же, садов у вас тут не осталось?» — удивился полковник. «Сады есть. Да сразу после войны померзло почти все. Ухаживать-то некому было». Я замолчал, вспомнив рассказы отца, как они в 13-м году носились по окрестностям, пытаясь спасти остатки и так не шибко богатого сельского хозяйства средней полосы. Просили, умоляли, приказывали. Многие из деревенских тогда решили скот забить, чтобы не возиться. И приходилось обещать, что корма к зиме будут, помогать утеплять коровники и свинарники и охранять их потом от хищников и лесных, и двуногих. «Свинью или корову забить и свежатинкой полакомиться — дело нехитрое», — пояснял батя. «А где ты через год другую возьмешь? А через 10 лет, когда консервы кончатся?» «Прям так и все. Многое. Все я для красного словца сказал. Но с фруктами и ягодами у нас на самом деле не очень.